Глава 4. Вначале сон был неприятным, со множеством коротких и сумбурных сновидений. Затем мне почему-то приснился гроб, в котором меня хотели заживо похоронить. Широко открыв глаза, я с ужасом наблюдал, как медленно опускалась надо мной массивная крышка, обтянутая белым шелком, после чего снаружи раздался стук молотков по гвоздям. Пока меня закрывали и заколачивали гвозди, я изо всех сил пытался крикнуть, чтобы сказать, предупредить, что я не умер, что я просто сплю. Но мое горло словно одеревенело, и я не смог выдавить из себя даже звука, не говоря о том, чтобы закричать. От доносившегося снаружи гулкого, зловещего стука мое сердце завыло вместо меня. Казалось, еще немного, и оно просто разорвется от безысходности и боли. Было ощущение, что эти гвозди вбивают не в крышку, а прямиком в мое несчастное сердце. Однако, когда гроб опустили в яму и сверху застучали комья низвергающегося на него грунта, мне почему-то стало спокойно и безмятежно. Я успокоился, словно ничего и не произошло, а легкие наполнились свежим воздухом, неизвестно откуда взявшимся под землей, в этой тесной домовине. Прошло еще некоторое время, и мое сознание вдруг взлетело куда-то ввысь и словно птица воспарило, сначала над нашим городом, а затем поднимаясь все выше и выше над всей землей. Я парил в невесомости, радуясь охватившему, наконец, мою душу блаженству. Ощутив легкость полета, мой ум, точно кораблик, потерявший управление, тут же пустился по волнам пространных рассуждений, а затем перед моим внутренним взором поплыли воспоминания прошлых лет». Я человек по натуре нежадный. Если знаю, что кто-то действительно в чем-то нуждается, то всегда, чем смогу, помогу. Миллионером я никогда не был, и всех страждущих облагодетельствовать, естественно, не могу, но людям из ближайшего окружения стараюсь по возможности всегда оказать посильную помощь. А вот воровство в любом виде ненавижу, с самого детства. В школе, после того, как записался на бокс, немного набрался силенок и подкачал мускулатуру. Приходилось не раз учить одного несознательного одноклассника, который, казалось, не мог и дня прожить, чтобы какую-нибудь мелочь у своих товарищей не потянуть. В школе, особенно в старших классах, я был чуть ли не главным борцом за справедливость. Такой себе Бэтмен местного разлива. На это меня подталкивали как врожденная честность, так и приобретенные мной знания, приходившие свыше. В общем, такая вот черта характера у меня имелась. Во время моей учебы в горном техникуме я не раз сталкивался с явлениями несправедливости. И со стороны старшекурсников, и со стороны учителей. Но вот про кражи мне слышать не приходилось. Может, и действительно не было, а может, просто эта информация как-то обходила меня стороной. Тем неприятнее мне было столкнуться с воровством в шахтах, где я работал. Мне всегда казалось, да и отец частенько рассказывал, что шахтерский коллектив – это что-то крепкое, как монолит, и там друг за друга горой. По сути, так оно и было. В шахте иначе просто не выживешь. Но и в этих вот монолитах иногда встречалась трещинка в виде какого-нибудь подленького воришки. На первой шахте, где я работал сразу после армии, у меня уже в первые дни кто-то спер новенькие рабочие сапоги. Вместо прочных и надежных литых сапожек, выйдя в смену после выходного дня, я обнаружил поношенную скумбрию. Так здесь назывались сапоги с характерной ребристостью. На мои жалобы бригадир только хмыкнул, негромко выматерился, но ничего не решил. Делать нечего, пришлось одевать то, что есть, благо, что обувь была хотя бы не дырявая. Гораздо большие неприятности произошли со мной позже, когда, поддавшись искушению, а может, в силу каких-то еще обстоятельств, я перешел на другую шахту. С первых дней начала моей трудовой деятельности на новом месте я время от времени начал слышать от мужиков из нашей бригады о том, что то у одного, то у другого что-то пропало. Всегда пропадала какая-то мелочь. На первый взгляд вроде бы ерунда, но главное, что пропажи начались именно с того времени, как я появился в этом дружном коллективе. Кто-то с явно криминальными мыслишками в голове, видимо, ждал подходящего момента, чтобы начать реализовывать свои темные желания. Появление нового, незнакомого никому человека оказалось очень кстати. Так тянулось несколько месяцев. То у кого-то мелочь из кармана пропадет, то какая-нибудь вещица. На меня уже как-то косо поглядывать начали, а мне и сказать-то нечего в свое оправдание. Напрямую меня вроде бы никто и не обвинял, но мысли-то я читать умею. Пришлось, скрипя душой, заглянуть пару раз в головы своих товарищей по работе. Так вот, мысли эти были для меня весьма нелестными. Шахтеры, как уже было сказано, народ дружный. И если такое напряжение возникло, то стоило только небольшой искре, маленькому прецеденту возникнуть и крепкой мужской разборки мне не миновать. масло в огонь подливало еще то, что в сравнении с другими членами нашего коллектива я чувствовал себя белой вороной. Не курил, не пил, а если и участвовал в праздновании какого-либо торжества, то сидел особняком, так как пьяные разговоры мне были не по душе. Вырос я в семье, в общем-то, нетрезвенников и видал, в каком состоянии приходил отец после так называемого «шахтерского бутылька». Сейчас, уже во многом разобравшись, мне все же трудно было понять, зачем, убивая свой организм под землей и вдыхая килограммы пыли в легкие, зарабатывая всевозможные специфические болячки, которые не поддавались лечению, шахтеры после работы шли и добивали свое здоровье ядами, содержащимися во всех алкогольных напитках. Анализируя все это со стороны, я понимал, что в глазах бригады я выгляжу наилучшим кандидатом на должность карманника-тихушника. Мне даже кличку за глаза дали – сектант. Конечно, я пытался своим особым видением найти вора. О моем даре на новом месте никто не знал. На старой работе самые внимательные и прозорливые уже начали догадываться, что есть во мне что-то необычное. Но и там, чтобы наверняка не знал никто. Я всячески скрывал свои способности и уже с детства каким-то особым чутьем понимал. Не нужно их афишировать. Добром это не кончится. Эти догадки, наверное, все же в первую очередь послужили причиной смены шахты. Объявившийся воришка тоже, может быть, что-то чувствовал, но, скорее всего, просто так получалось, что на глаза мне ни разу не попадался. Мне для того, чтобы понять, кто вор, и нужна-то была малость, просто взглянуть в его глаза. Но вот и с этим была проблема. Все члены бригады при встрече, словно сговорившись, старались спрятать от меня свой взгляд. Даже Николаич, наш звеньевой, и тот, давая задание, смотрел куда-то мимо меня, будто разговаривал не со мной, а с тем, кто за мной стоял. Все разрешилось вскоре само собой, но при таких обстоятельствах, что я бы все отдал для того, чтобы эти обстоятельства тогда хмурой ноябрьской ночью как-нибудь не сложились. Лучше бы меня избили ни за что, чем случилось то, что произошло той ночью. Переодевшись в рабочую одежду и получив все необходимое, наша ночная смена спускалась в клети на свой уровень, который располагался на глубине более километра. Время было позднее, поэтому ехали почти все время молча. Мужики с хмурыми лицами лишь иногда перебрасывались парой-тройкой фраз, да поглядывали по сторонам, переминаясь с ноги на ногу. Уже во время спуска я почувствовал какую-то тревогу. Из-за чего она вдруг возникла, понять я не мог. Но так как с каждой минутой эта тревога нарастала, то я позволил себе то, чего все последнее время старался тщательно избегать. Влезть в голову Михалыча, нашего бригадира, и послушать, о чем он сейчас думает. Горький опыт моей неудавшейся любви заставил меня тщательно пересмотреть взгляды на мою необычную способность читать мысли. Теперь я прибегал к этому только в крайних случаях. «Сейчас», — подумал я, зафиксировав взгляд на каске Михалыча, — «пожалуй, самое время воспользоваться своим даром». «Виталий Савельич», — услышал я голос бригадира, обратившегося к начальнику смены, — «вчера уже зашкаливало за 1,3». Это он говорил про уровень концентрации метана на нашем участке. При концентрации больше единицы, по правилам техники безопасности, уже необходимо было прекращать работу и поднимать бригаду на гора. «Да мне насрать!» – это уже так эмоционально кричит в ответ начальник смены. Потом немного спокойнее. «Михалыч, ты как будто первый раз замужем в самом деле. Как будто такого никогда не было. В обеих 13-х лавах такое показание уже считай норма. Вы, между прочим, за это бабки получаете, и бабки приличные. Ты же знаешь, что большой босс, так на шахте за глаза называли ее директора, то ли из-за высокого положения, то ли из-за ее реально немалых габаритов, ни за что не даст добро на прекращение работ. Для шахты это миллионы гривен убытка. Что я ему скажу? Работали, мол, работали, а теперь вдруг отказываются? Ты это понимаешь?» «Да понимаю я все», — в отчаянии произнес бригадир. «А если сегодня еще уровень подскочит? Давно мы мужиков хоронили? Тоже полезли в лаву, когда метан зашкаливал?» «Михалыч, я прошу тебя, не кипишуй раньше времени. Мне недавно докладывали, все там в норме. Так что давай, давай, не выделывайся, иди, все будет нормально». «Вам легко говорить, не выделывайся, а нам сейчас туда спускаться». «Теперь более-менее понятно», — подумал я, отключившись от трансляции. «Вот почему сегодня начальство такое хмурое. Звеневой с бригадиром о повышении концентрации метана еще вчера разговаривали. Но Михалыч только рукой махнул, сказал, что я могу. Хочешь, иди сам в инстанцию повыше, только в какую я даже не представляю. Разве что к самому президенту. Ты же знаешь, я уже к начальнику смены ходил. Он ничего не решает, все упирается в большого босса». тот, видите ли, не одобрит. Этому Борову ведь на людей, как выражается Савельич, просто насрать. Для него бабло превыше всего. Подумаешь, десяток другой человек погибнет. За воротами вон сотни стоят, работу ждут. Большому начальству план подавай. Да не абы какой, а повышенный. Ради этого могли бы хотя бы оборудование новое поставить, вентиляцию улучшить. И опять все упирается в то же бабло. Да и зачем вкладываться, если знаешь, что все равно найдутся люди, которые и при таких условиях под землю полезут. В общем, что там говорить, сам знаешь, что гусь свинья не товарищ. Тем временем клеть достигла нужной глубины, и мы направились в пешую прогулку по штреку до места работы. Смена началась как обычно. Пока мы шли, я обратил внимание, что датчики концентрации метана, как обычно, укутаны тряпьем, чтобы обеспечить людям моральное спокойствие. Но мне спокойно вовсе не было. Мой персональный датчик уже целых полчаса просто вопил об опасности. Положение было бы довольно глупым, если бы все было не так серьезно. С одной стороны, я чувствовал что-то, а с другой сделать ничего не мог. Как, скажите, я объясню своему начальству, что находиться здесь сейчас крайне опасно? Николаич и сам все знает, да и остальные мужики в курсе. Взять и бросить работу? Только кто ж меня поймет и в следующий раз возьмет в свою бригаду, да и вообще в шахту? Слабаков и плаг здесь не уважают. Вопрос решился очень неожиданно и специфично. Лишь только мой молоток на несколько секунд утих, как меня кто-то тронул за плечо. Я обернулся. Это оказался наш бригадир. Лицо его было одновременно и серьезным, и удивленным, но больше, наверное, недовольным. «Иди вон». Он кивнул головой в сторону. «Пришли за тобой». «Кто пришел?» – удивился я, в свою очередь, всматриваясь сквозь угольную пыль в невысокую фигуру мужчины, стоявшего поодаль. «Говорить лично большой босс тебя требует». «Меня?» – еще больше удивился я. «Тебя», – не скрывая иронии и явного раздражения, подтвердил бригадир. «Да на кой черт я ему нужен? Может, какая ошибка?» Нелепость ситуации начала и меня выводить из равновесия. «Не иначе какой-то развод», — подумал я. В этот момент я совсем позабыл про опасность, грозящую всем. Поэтому, продолжая размышлять по поводу сложившейся ситуации, вслух добавил. «Да и ночь ведь на дворе». «Но это тебе виднее, на кой?» — хмыкнул Михалыч и, ехидно улыбнувшись, добавил. «И какие там у тебя с директором дела могут быть?» «Ничего не понимаю», — продолжал возмущаться я, тем не менее последовав за бригадиром. «А почему по телефону не позвонили? Зачем человека прислали?» «Во-первых, что-то со связью. А во-вторых, не приставай ко мне. Велено идти, так иди». Вот докопался. Зачем-то почему. Тем временем мы подошли к посыльному. Это был мужчина лет под 50. Его грязное лицо было все изборождено морщинами, которые еще больше были заметны из-за набившейся в них угольной пыли. Незнакомец был такой же черный, как и все остальные, кто в это время находился в забое. На человека, только что пришедшего с поверхности, он не очень-то походил. У меня вновь промелькнула мысль о какой-то злой шутке. Вот только кто и для чего хотел надо мной подшутить, я не предполагал. Знал лишь одно, что никаких общих дел с директором шахты у меня не было и быть не могло. И уровень не тот, да и не тот он человек, с которым я хотел бы общаться. Может быть, где-нибудь в укромном уголке именно сейчас меня хотели проучить, подозревая в воровстве, проскочила у меня в голове очередная догадка. Посыльный же, как только мы подошли, развернулся и, не говоря ничего, бодро зашагал в направлении выхода из лавы. Мне ничего не оставалось делать, как последовать за ним. Обернувшись последний раз назад, я увидел все еще неподвижно стоявшего бригадира. С выражением смешанных чувств на лице он молча взирал нам вслед. Словно извиняясь, я пожал плечами и двинулся дальше за незнакомцем. Шли мы быстро. Во время нашего пути я, чтобы прояснить для себя ситуацию, попытался заглянуть в мозг моего спутника. Вот только то, что я увидел, озадачило меня еще больше. Такого я в своей жизни еще не встречал. Нет, может быть, есть в мире такие люди, и это, скорее всего, будут очень продвинутые йоги, которые могут останавливать мысли или полностью блокировать любое внедрение в их сознание извне. Но чтобы у простого работяги-шахтера не было в голове ни единой мыслишки, пусть самой захудалой, такого я понять не мог. Складывалось впечатление, что я, вскрыв потайной сейф в тайной надежде найти в нем важные секретные документы, обнаружил лишь один абсолютно чистый листок бумаги. От этих размышлений меня отвлекла мелькнувшая слева фигура человека. Насколько я понимал, это был машинист подземных установок. Он, склонившись возле какого-то оборудования, был занят своей повседневной рутинной работой. Лишь на миг, когда мужчина обернулся, наши взгляды встретились, и я сразу понял – это он. Вот кто доставил мне столько неприятных моментов и переживаний своими мелкими кражами. Первым моим желанием было подойти и набить ему морду за все мои переживания и косые взгляды товарищей по работе. Но подумав, что теперь этот подлец никуда от меня не денется, скрипя сердце, пошел дальше. Уже через 10 минут нашей быстрой ходьбы по штреку мои ноги начали уставать. Конечно, я пытался поддерживать себя в нормальной физической форме, но работа не всегда позволяла в свободное время заняться своим здоровьем. Иногда просто хотелось растянуться на мягком диване и тупо высматривать все то, что показывало наше телевидение. Как говорят на Востоке, хвала Всевышнему, не всегда я поддавался этой слабости». Понимая, что ничего полезного в этом зомбоящике не почерпнуть, я выключал телевизор, отключал телефон и садился в медитацию, которая могла длиться по несколько часов. Такое времяпрепровождение позволяло развиваться духовно, но не физически, поэтому меня нисколько не удивило то, что мои ноги стали не такими крепкими, как раньше. Удивила необычная прыть моего спутника, а ведь, судя по его внешнему виду, он был чуть ли не вдвое старше меня. Я уже было хотел сделать замечание этому неугомонному спортсмену, как услышал подозрительное потрескивание, исходящее со всех сторон. С этим явлением я был знаком, слава богу, не практически, а только со слов других горняков. Так потрескивали стенки лавы, предваряя большой выброс метана». Прислушиваясь и озираясь по сторонам, я немного замедлил ход. Идущий впереди мужчина, словно почувствовав, что я отстал, тоже притормозил, обернулся и быстрым шагом направился ко мне. Подойдя почти вплотную, он с некоторым раздражением молча схватил меня за руку и увлек за собой с такой силой, что я чуть было не растянулся во весь свой рост. Я чудом удержал равновесие и, быстро перебирая уставшими ногами, уже хотел было приласкать этого товарища не очень добрым и не очень тихим словом, но через несколько секунд напрочь позабыл о своем намерении. Сначала вокруг воцарилась гробовая тишина. В этой зловещей тишине был слышен лишь гул наших быстрых шагов. Затем отдаленные звуки вновь появились, но поток воздуха, постоянно циркулирующий в шахте, почему-то изменил свое направление, словно вентиляцию включили в обратную сторону. Ну а еще спустя несколько мгновений раздался глухой хлопок, потом еще и еще. Теперь подгонять меня уже не было нужды. Теперь мне казалось, что ноги начали жить своей собственной жизнью и двигались сами собой, унося меня как можно дальше из опасной зоны. Однако, несмотря на всю нашу прыть, убежать в абсолютно безопасное место мне и моему спутнику все же не удалось. Густое облако угольной пыли вскоре настигло нас, окружив черной непроглядной пеленой. Как в армии по команде газа, я тут же затаил дыхание, накинул ремень самоспасателя на шею и откинул крышку футляра. Схватив ртом загубник, наконец сделал выдох. Я понимал, что мешкать нельзя. Вскоре здесь может быть настоящий ад. Однако и пробираться в непроглядной мгле без защитных средств было просто нереально. Угольная пыль набивалась в рот, нос, уши. Еще несколько секунд ушло на то, чтобы зажать прищепкой и так уже почти не дышащий нос и одеть очки. Больше мне не удалось сделать ни одного шага. Горячий поток, образовавшийся после взрывов метана, словно былинку поднял меня вверх и яростно швырнул по направлению нашего движения. А ведь у мужика с собой самоспасателя-то не было, подумалось почему-то мне в этот момент. Больше ни о чем я задуматься не успел. Пролетев неизвестно сколько метров по воздуху, я больно шлепнулся всей своей массой о землю. От сильного удара перехватило дыхание. Я, собрав всю свою волю в кулак, попытался приподняться на руках. Мне это удалось довольно легко. Вот только встать и продолжить движение я не успел. Что-то тяжелое, металлическое, с невероятной силой опустилось в районе ступней, придавив ноги. Первое впечатление было такое, будто мои конечности по самые колени вогнали в грунт. От острой боли у меня потемнело в глазах, и я потерял сознание. Первый раз я очнулся на спине моего сопровождающего. Пыль немного рассеялась, но температура была такая, что казалось, сейчас весь организм начнет плавиться, как парафин. Ноги нестерпимо болели и безвольными веревками болтались где-то внизу. Мой спаситель держал меня за руки и, по-прежнему, не ведая усталости, уверенно шагал вперед без маски и очков. Впрочем, мой рот тоже был свободен. Куда подевался самоспасатель, я не знал. «Батя», — еле слышно обратился я к мужчине, но почему-то был уверен, что он меня слышит. «Батя, ты кто?» Незнакомца, видимо, вовсе не удивил мой, казалось бы, нелепый вопрос, заданный в такое неподходящее время. Но меня почему-то сейчас интересовало именно это. «Называй меня дядей Захаром», — наконец услышал я его голос. В тот момент, из-за состояния, в котором пребывало мое тело и мое сознание, я даже не понял, что ответ Захара я вовсе не услышал ушами, а каким-то образом ощутил его непосредственно в голове. А фамилия, не мог угомониться я, понимая, что если останусь жив, то этого человека непременно нужно будет разыскать и отблагодарить. «Шубин, моя фамилия», — спокойно ответил тот. «Захар Шубин». «Спасибо тебе, дядя Захар», — произнес я и снова лишился чувств. Второй раз я пришел в себя уже на больничной койке. Все тело болело, будто его хорошенько поколотили палками. А вот ноги я почти не чувствовал. Находясь в таком удручающем состоянии, первой моей мыслью была «жаль, что не смогу набить морду тому воришке». Продолжая заново осознавать реальность, в которой находился, я вдруг осознал всю глупость и цинизм этого моего желания. По сути, а также по карме, он свое уже получил, может, даже с лихвой. Так что, дружочек, забудь про все, что было, и продолжай жить, раз тебе это кто-то свыше позволил, сказал я сам себе. Со мной в палате находилось еще несколько человек, видимо, также пострадавших во время аварии в шахте. Я продолжал лежать с закрытыми глазами и прислушиваться к своему организму и окружающим меня звукам. Первое, что я различил, и были голоса моих соседей по палате. «Больше 100 человек поховали», — негромко рассказывал обладатель сиплого голоса. «Да, беда», — отозвался более молодой собеседник. «Нам-то еще, можно считать, повезло, а ребят уже не вернуть». «Говорят, что перед взрывом в 13-й лаве доброго Шубина видели», — продолжал вещать сиплый. «Та иди ты», — не поверил молодой. «Вот тебе крест, не зря же говорят, что где он появляется, там жди беды». «Та не, брешут, наверное», — продолжал сомневаться молодой собеседник. «Ну ты, сиплый, пытался подобрать для молодого подходящее сравнение. Фома, ты неверующий», — наконец прохрипел он, не найдя ничего более изощренного. Только теперь я вдруг осознал, кто именно меня спас. Легенды о предвестнике катастроф давно были на слуху у любого шахтера. Вот только в тот момент до меня не дошло, что это именно тот самый добрый Шубин. Да и по имени его ведь никто из шахтеров никогда не называл. И это тоже сбило меня с толку. Я перестал прислушиваться к разговору моих соседей, так как мое сознание вновь без моего ведома покинуло тело. В третий раз я очнулся. Сознание медленно выпутывалось из трясины небытия, словно паук, увязший в вязком киселе. Вскоре я начал понимать, что все, увиденное мной до этого момента, было лишь ярким воспоминанием моей прошлой жизни. Шахта, воришка, мой загадочный спаситель. Если бы не он, то остался бы я и в той проклятой 13-й западной лаве. Меня до сих пор терзал один вопрос. Почему именно я? Почему этот Шубин выбрал из сотни шахтеров именно меня? Если со сном было все понятно, то теперь вставал другой вопрос. Где я сейчас и что со мной вообще произошло? В желудке непонятно от чего мутило, а голова ужасно болела, будто бы в ней бесперебойно долбила сотни отбойных молотков. Во рту было сухо, как в пустыне. Мысли путались, цепляясь друг за дружку, и вспомнить события, предшествовавшие моему появлению в этом месте, никак не удавалось». «Может быть, меня вновь забросило в какую-то иную реальность?» — мелькнула в голове мысль. Но я тут же отмел это предположение, так как мой опыт предыдущих перемещений во времени доказывал, что это не так. Из-за непрерывного монотонного гула уши были заложены, точно в них натолкали ваты. С одной стороны, это позволяло хоть как-то сосредоточиться, но шум, несомненно, придавал еще больше страданий моему несчастному мозгу. Я сделал глотательное движение горлом, и вата исчезла. Зато усилилось давление на барабанные перепонки, и еще больше разболелась голова. Вдруг на фоне этого шума я четко различил чьи-то голоса. Разговаривали мужчины. Говорили громко, не опасаясь, что их кто-то услышит. Гул двигателей самолета, в котором я куда-то летел, а если быть точным, то меня летели, не препятствовал этой беседе и позволял мне расслышать каждое слово». «И на кой этот калека кому-то понадобился, чтобы из-за него самолет гонять?» — сказал один мужчина. «Тебе-то что?» — грубо отозвался другой. «Тебе бабки заплатили, вот и сиди, помалкивай в тряпочку». «Да я что, я ничего?» — немного стушевался первый. «Интересно просто». «Интересно ему», — буркнул второй. «Меньше знаешь, крепче спишь, а иногда и дольше живешь». «И то верно», — согласился первый, и разговор прекратился. В этот момент у меня в голове будто что-то щелкнуло. Я вдруг вспомнил все, что со мной произошло, и у меня в мозгу сложились все пазлы. Я припомнил, как садился в машину скорой помощи, как в нос уткнулся сырой платок, скорее всего, смоченным каким-то эфиром. Дальше был провал, но вот, судя по моему нынешнему состоянию, мне, кроме того, что усыпили, еще какую-то наркоту вкололи. Теперь я понимал, что это было банальное похищение. Вот только для чего? Выкупа от меня никто не дождется, так как больших денег за мной никогда не водилось. Дом у меня, конечно, неплохой, но вот оформлять его на какого-то дядю меня даже под пыткой не заставят. Открывать глаза я не пытался, так как прекрасно ощущал на голове тугую повязку. Тогда я попробовал слегка пошевелить руками. Кисти оказались скованными наручниками. Были ли как-то зафиксированы ноги, ответить было трудно. Во время аварии на шахте упавший на меня металлический предмет превратил в кашу все кости от подошв до коленей. Наши доблестные хирурги, за что им особая благодарность, смогли из этого месива что-то слепить. Но чувствительность в этой зоне так и не восстановилась. Чуть сдвинув правый локоть в сторону, я уперся во что-то твердое. Левым локтем я ощутил такую же преграду. Где это я лежу? Тут же возник вопрос, и от догадки, которая внезапно пришла в голову, тело бросило в холодный пот. «Да я же в гробу!»